Глава 31. Галя рассказала Тарасу про газету и про то, что подчеркнутые ею объявления располагались в разделе, посвященном гаданию и ворожбе. Пусть думает, что хочет. Тем более она и сама не знала, почему выбрала для изучения именно эту колонку. Хотя и догадывалась, конечно. Нет-нет, да и посещали ее мысли, как бы узнать, что ждет ее в будущем, да и ждет ли вообще что-либо хорошее, а самое главное – кто. Правда, она в ворожей и гадалок не верила, а потому и мысли подобные сразу же прогоняла. Но, видимо, в тот раз не успела или почему-то не захотела их гнать. Может, вздумалась рискнуть просто из интереса, да и какой тут, собственно, риск? Ну и пустила бы на ветер очень не лишние в ее положении деньги, но это все-таки потеря не смертельная. Так оно, наверное, и было. Случайно наткнулась на эту газету, черт дернул купить, вечером стала просматривать и машинально отметила заинтересовавшие объявления. А потом и подумала, а что если... И отпросилась с работы пораньше, якобы для похода по магазинам, а сама пошла к знахарю, к экстрасенсу или кому еще там. Дальнейшее известно, зато теперь, если она газетенку эту не выкинула, у них появляется шанс. Даже несколько. Как ей помнилось, она обвела 5 или 6 номеров. Она размышляла так, поджидая Тараса у подъезда, пока тот, наконец, не вышел. «Долго ты что-то с мамой прощался», — сказала Галя. «А», — махнул рукой Тарас и возбужденно заговорил. «Поразительно, как за сутки с небольшим. Мама привязалась к Косте. Никогда бы не подумал, что такое возможно». «Я сама поражена. Ну, твою маму я плохо еще знаю, но Костик настолько трудно привыкает к чужим людям, что я не знаю, что и думать. Сначала так здорово принял тебя, но ты мужчина, мальчику требуется подобное общение. А вот чтобы так легко поладить с чужой бабушкой... Ты обратил внимание, как равнодушно он на сей раз отнесся к нашему уходу? Бабушка Оля ему уже мамы дороже». «Не надо так. Она ему не дороже тебя. Просто он знает, что ты мама. Ты не обидишься и никуда не денешься. А с бабушкой Олей ему действительно интересно. И не говори, пожалуйста, что она ему чужая. Она его бабушка. Настоящая. И скоро официально ею будет». Тарас так сказал это и так посмотрел на нее, что сердце застучало часто-часто, словно отплясывая чечетку. Да и сама Галя была готова броситься в пляс от охватившей ее бешеной радости. Только одно мешало сейчас окончательному полному счастью. Не найден еще тот, кто хотел это счастье разрушить. И во что бы то ни стало, следовало ему помешать. Проходя мимо двора, где позапрошлой ночью они оставили Валеркину семерку, Тарас предложил глянуть, там ли еще автомобиль. Но смотреть на машину, принадлежавшую когда-то ее бывшему мужу, ей совсем не хотелось. «Сходи один, а? Мне сразу все вспомнится, Если она и слукавила, то совсем немного. Красные «Жигули» были теперь связаны у нее не только с Романом, но и с тем страшным, что пришлось пережить за последние ночи и дни. «Ладно, я быстро», — сказал Тарас и скрылся за углом дома. Вернулся он и впрямь очень скоро. «Нету. Или угнали, или Валерка нашел». «Скорее всего, Валерка. Город у нас небольшой, пары-тройки часов хватит, чтобы все дворы обойти. А может, и правда кто-то еще после нас угнал». Тарас развел руками, и когда они двинулись дальше, произнес то, о чем думала и сама Галя. «Послушай, а что мы скажем Валерке?» «Про отца?» «Именно». «Тарас, хочешь мое откровенное мнение? Только не думай, что я бессердечная, циничная, какая-то там еще». «Конечно, не подумаю. Я же знаю, какая ты на самом деле. Говори давай». «Мне кажется, мы ничего не должны рассказывать Валерке, и вот почему. После этого взрыва от его отца не осталось ничего. Ничего, понимаешь? Никакой экспертизе не установить, кто там погиб, погиб ли вообще. Так какое право имеем мы брать на себя такую ответственность и утверждать, что да, там погиб именно он? Ведь кроме машины, которая стояла возле дачи, у нас нет никаких фактов. Да и машина – доказательство разве? Как мы ее угнали, так и до нас это могли сделать. И мы ведь не видели лица того человека. Ну, ты видел, но без очков ты вряд ли что-то разглядел». «Я бы маму свою не узнал». «Вот видишь. А то, что он погиб при взрыве, мы всего лишь предполагаем, так ведь?» Тарас заметно вздрогнул. «Так. Тем более ты что-то говорила о моем отце, что он тоже, возможно, уцелел». Тарас посмотрел на нее так, что Галя не могла больше ничего скрывать, да и смысла не видела. Она взяла его за обе руки и заглянула в глаза. «Мне это Катя сказала, что у нее такое предчувствие. Но она просила не обнадеживать тебя зря». Лицо Тараса буквально засияло. «Если так думает Катя, так оно и есть. Отец жив. И ты права, не будем пока ничего говорить Валерке, пусть у него тоже остается надежда. Тем более она ведь действительно есть. Мы и впрямь ничего не видели и не знаем наверняка». «Тарас, а кто он, твой отец?» «Человек. А насчет того, чем он занимается, то сейчас и не знаю. А раньше он был летчиком-истребителем и, говорят, неплохим». «Летчиком? А что тут такого? Есть и такая профессия. Собственно, это одна из причин, почему не ладили отец с мамой. Его часто переводили из гарнизона в гарнизон, а мама по натуре вообще домоседка, так что переезды эти всегда проходили со скандалами. Ну а как раз перед тем, как они расстались, отцу предстоял очередной перевод в Мончегорск». «Где это?» «В Заполярье, на Кольском полуострове». «Ого! Мне бы тоже не очень туда захотелось». «Даже со мной?» «Ну, с тобой хоть на Северный полюс. Между прочим, Костик туда собрался, когда вырастет». «В Мончегорск?» «На Северный полюс, глупышоныш». «А, понятно. Так вот, мама наотрез отказалась ехать на север и сказала отцу, мол, если мы ему дороги, он должен уволиться. А ты представляешь, что значит для летчика остаться без неба? Ты не думай. Это невысокие слова». «Я и не думаю. Я когда из университета ушла, ревела так, будто моя жизнь кончилась. Знаешь, как я мечтала стать журналисткой? Да и сейчас». «Ты ее обязательно станешь, я же сказал». Тарас схватил Галю за руку и остановился. «Посмотри мне в глаза». Она послушалась. «Что ты там видишь?» «Какая-то глупая блондинка отражается». Тарас не выдержал, фыркнул, но тут же вновь стал серьезным. «Там отражается будущая знаменитая акула-пера Галина Румянова». «А почему Румянова?» «Потому что это моя фамилия. Ты ведь станешь моей женой?» «Конечно, стану», — прошептала Галя и потянулась губами к губам любимого. Дома она сразу, даже не разувшись, бросилась к журнальному столику и похолодела, не увидев на нем газету. Но, присев, нашла ее на полочке под столешницей, шумно выдохнув, плюхнулась на диван и подозвала Тараса. «Вот смотри, помечено 5 объявлений, с какого начнем?» Тарас присел рядом и заглянул в газету. «Давай смотреть по порядку. Плохо, что тут только имена и телефоны, ну да ладно, кто там первый?» «Арина отпадает». «Почему?» «Ну, женщина ведь». «Ну и что? Ну, мы ведь мужчину ищем». «Вообще-то мы ищем того, кто влез в наши головы без спросу. Больше мы ничего об этом человеке не знаем. Ты так не думаешь?» «Ну, ты знаешь, я даже как-то не думал, что это может быть женщина. Мысль такой не мелькала. Ну, а ведь ты права, наверное». «Я знаю, почему ты думал все время о мужчине. Потому что с самого начала ты был уверен, что это твой дядя. А потом уже не смог перестроиться и продолжал думать о мужчине». «Ну, пожалуй, да. Дай-ка глянуть». Тарас протянул руку к газете. «Так что тут у нас помечено? Ольга, Едвига, Тамара, Кирилл, Светлана. Мужское имя всего одно. Может, с него и начнем?» «Погоди-ка. Мне почему-то этот список кажется странным». «Да? А что тут странного? Вполне обычные имена и телефоны, как и остальные. Но кроме Едвиги, все-таки редкое имя. Может, тогда с нее начать?» «Стоп. Ты сказал обычные имена. Вот именно что обычная дикость. Почему я именно их выделила?» «Может, у тебя и спросим?» «Я уже спрашивала, молчит». «Давай тогда предположим, что ты стала обзванивать всех и отметила лишь те номера, где тебя согласились принять». «Из 20 или сколько их там, всего лишь 5? Не верю. Тут что-то другое». «Я понял. Посмотри на первые буквы имен». «Посмотрела, и что? Хорошие буквы, русские, заглавные, прописные, то есть...» «Умница, интеллектуалка». «Да ладно тебе издеваться. Говори давай». Но Тарас не успел еще ничего сказать, как она вдруг все поняла. «Костя. Ну, конечно же. Костя, а о ком я могла еще думать? А наугад звонить не хотелось, вот я и придумала систему». «И первому позвонила Кириллу?» — уверенно произнес Тарас и не стал испытывать Галина терпения, пояснил сразу. Во-первых, это первая буква в Костином имени. Во-вторых, это единственное мужское имя, и ты как женщина могла подсознательно его выделить особо. В-третьих, я просто тупица. Самокритика приветствуется всегда, но сейчас-то что тебе дало повод? Ты меня сбил с толку дядей Матвеем, я ведь не только из-за него о мужчине думал. Валерка-то мне об экстрасенсе знахаре говорил, а не о знахарке. Так что звони Кириллу. Гале вспомнилось вдруг секундное видение в зеркале, пусть оно и было всего лишь галлюцинацией, тем не менее привиделось ей именно мужское лицо. Кто знает, случайно ли. Она встала и пошла к тумбочке, на которой стояла база с трубкой, но посреди комнаты остановилась. «Погоди-ка, а если у него определитель номера? Я ведь наверняка из дома в прошлый раз звонила. Он сразу поймет все. Мы его так только спугнем». «Звони сотового. Если даже ты тогда и звонила с мобильника, то с другого. Ведь так?» «Так, молодец. Но звонить будешь ты». «Страшно?» «Не без этого. Но вдруг у него слух тоже особенный, и он меня по голосу вспомнит». «Так и я ведь с ним встречался». «Но по телефону-то не разговаривал. Он все-таки голос меняет». Тарас не стал больше перепираться. Лишь посоветовался с Галей, что лучше сказать этому знахарю, чтобы тот не насторожился. Решили заявить, что Тарас сомневается в любви и верности супруги и просит погадать, а если худшее подтвердится, то сделать так, чтобы неверная одумалась. В конце концов, что именно говорить было не столь важно. Главное, чтобы все выглядело естественно, чтобы неведомый Кирилл ему поверил и дал свой адрес. Получилось все очень даже неплохо, хотя голос Тараса немного дрожал от волнения, но так выглядело даже правдоподобней. Молодой муж взволнован в подозрениях и сомнениях, дошел вот даже до того, что обращается к экстрасенсу. Короче говоря, адрес знахаря Кирилла был у них в руках. Оставалось сыграть решающий акт затянувшейся пьесы.